Глава 19. Присутствие. Что важно сейчас? Жизнь происходит только в настоящий момент. Если мы теряем этот настоящий момент, мы теряем жизнь. Тхить-нят-хань. Ларри Гелвикс тренировал регбийную команду Highland High School в течение 35 лет, за которые она одержала более 350 побед, проиграв всего 9 матчей и завоевав первое место в национальном чемпионате 19 раз. Ларри объясняет свой успех так: «Мы всегда выигрываем». Учитывая рекорды команды, он имеет право на такое заявление. Но на самом деле важно нечто большее, чем количество его побед. Говоря «выигрываем», он отсылает нас к вопросу: «Что важно сейчас?» В английском языке первые три буквы фразы «What's important now?» – «Что важно сейчас?» – образуют слово «win» – «выигрывать». Гелвикс поддерживает своих игроков, живущих целиком настоящим моментом и полностью сосредоточенных на том, что наиболее значимо не на будущем матче или завтрашней тренировке, а сейчас. Он помогает им одержать победу, практически не прилагая никаких усилий. Но как? Прежде всего, игроки постоянно задаются этим вопросом в течение игры. Вместо того, чтобы бесконечно обсуждать последнюю игру, которая не заладилась, или тратить умственную энергию на беспокойство о возможном проигрыше, что не является ни полезным, ни конструктивным, Ларри призывает их сосредоточиться только на игре, которая происходит прямо сейчас. Во-вторых, вопрос «что важно сейчас?» подстегивает игроков сосредоточиться на том, как играют они. Ларри считает, что в значительной степени выигрыш определяется тем, сконцентрированы ли игроки на своей тактике или на тактике соперника. Если они думают о другой команде, их внимание смещается. Сознательно или нет, они начинают желать играть так, как это делает другая команда. Они отвлекаются и разделяются. Сосредоточив внимание на своей игре здесь и сейчас, они, наоборот, объединяются вокруг единой стратегии, которая способствует слаженному исполнению плана игры. Есть только сейчас. Подумайте о том, как этот факт можно применить в повседневной жизни. Вы когда-нибудь попадали в ловушку переживаний прошлых ошибок, снова и снова прокручивая их в голове, как видеоплеер, застрявший на бесконечном повторе? Или вы тратите время и силы, тревожась о будущем? Проводите много часов в размышлениях о вещах, которые не можете контролировать, а не в раздумьях о тех областях, где ваши усилия имеют значение? Наверняка порой вы оказываетесь заняты мысленной подготовкой к следующей встрече или выполнению следующего задания, вместо того, чтобы в полной мере присутствовать в настоящем. Мы зацикливаемся на прошлых ошибках или испытываем стресс от того, что нас ждет впереди, потому что такое поведение заложено в человеческую природу. Тем не менее, каждая секунда, потраченная на беспокойство о прошлом или будущем, отвлекает нас от имеющего значения здесь и сейчас. У древних греков было два слова для обозначения времени – «хронос» и «кайрос». Греческого бога Хроноса представляли как пожилого седого человека, а его имя ассоциировалось с тикающими часами, хронологической последовательностью, которую мы до сих пор измеряем и состязаемся в стремлении использовать ее эффективно. Слово «кайрос» перевести сложнее. Оно обозначает неожиданный и благоприятный миг. Хронос имеет количественный характер, а кайрос – качественный. Ощутить кайрос можно, только полностью находясь в текущем моменте, том, в котором мы существуем сейчас. Потрясающе, что с практической точки зрения у нас есть только сейчас. Мы не можем контролировать будущее в буквальном смысле, только настоящее. Конечно, мы извлекаем уроки из прошлого и способны вообразить будущее. Однако только здесь и сейчас мы на самом деле в силах выполнить те вещи, которые действительно имеют значение. У неэссенциалиста есть склонность быть настолько занятым прошлыми успехами и неудачами, а также будущими проблемами и возможностями, что он упускает настоящий момент. Он становится рассеянным. Он и правда где-то не здесь. Путь эссенциалиста — настроиться на настоящее, чтобы ощутить кайрос, а не только хронос. Сосредоточиться на том, что важно не вчера или завтра, а прямо сейчас. Недавно Анна и я встретились за обедом посреди напряженного рабочего дня. Обычно на обеде мы так заняты, расспрашивая друг друга о событиях утра или планируя занятия на вечер, что забываем насладиться совместным обедом. В этот раз, когда нам принесли еду, Анна предложила эксперимент. Сосредоточиться только на настоящем моменте. Не пересказывать утренние планерки. Не договариваться, кто заберет детей из карате, не обсуждать, что приготовить на ужин. Вместо этого мы должны есть медленно и не спеша, полностью погрузившись в настоящее. Я полностью поддержал ее идею. Когда я аккуратно сделал первый укус, что-то произошло. Я почувствовал свое дыхание. Тогда я неосознанно отметил, что оно замедлилось. Вдруг мне показалось, что само время двигается медленнее. Обычно я нахожусь в одном месте, а мой ум в пяти других. Но теперь я ощущал, что мои разум и тело были полностью здесь. Это впечатление осталось со мной и в послеобеденное время, когда я заметил еще одно изменение. Меня не отвлекали разные мысли, и я мог полностью сконцентрироваться на своей работе. Я был спокоен и целиком присутствовал при решении текущих вопросов. Вместо того, чтобы, как обычно, разделять умственную энергию на множество конкурирующих задач, я направил ее на наиболее важное в настоящий момент. Выполнять работу не стало легче, но зато я начал получать от нее удовольствие. В этом случае то, что хорошо для ума, было также хорошо и для души. Дзиро Оно – лучший в мире мастер по изготовлению суши и герой фильма «Мечты Дзиро о суши» Дэвида Гелба. Ему глубоко за 80, он готовит суши в течение многих десятилетий, и это искусство, безусловно, не стоит ему практически никаких усилий. Однако это не просто история о том, как практика и опыт приводят к мастерству. Наблюдая за его работой, видишь человека, полностью отдавшегося настоящему моменту. Эссенциалисты всю жизнь придерживаются такого поведения. Именно поэтому они отдают всю энергию, имеющуюся в данный момент работе. Они не распыляют свои усилия, они знают, что выполнить задачу легко, если работать усердно, и сложно, если работать спустя рукава. Многозадачность против многоориентированности. Я столкнулся с бывшим однокурсником через много лет после окончания Стэнфорда. Он подошел ко мне, чтобы поприветствовать, когда я делал какую-то работу на компьютере в одном из офисов на территории кампуса. После минуты любезностей он сообщил, что ищет работу. Он немного рассказал мне о желаемых вакансиях и спросил, не получится ли мне помочь ему. Я начал задавать вопросы, чтобы понять, чем я мог бы быть полезным. Но через полминуты после начала разговора он получил СМС. Не говоря ни слова, он посмотрел вниз и начал писать ответ. Я сделал то, что я обычно делаю в подобных случаях. Замолчал и стал ждать. Прошло 10 секунд. Затем еще 20. Я просто наблюдал, как он яростно набирает сообщения. Он ничего не говорил, он не обращал на меня внимания. Я ждал из любопытства, чтобы узнать, как долго это может продолжаться. Но после двух полных минут, что довольно много, когда вы стоите в ожидании, я сдался и вернулся к своему столу и работе. Еще через 5 минут он снова появился, во второй раз прервав меня. Теперь он хотел закончить беседу по поводу помощи в поиске работы. Сначала я думал порекомендовать его на известную мне вакансию, но после этого инцидента я потерял уверенность в том, что стоит давать рекомендацию на собеседование человека, который может и не присутствовать на нем. Физически он появится, но его сознание будет отсутствовать. На этом месте вы, вероятно, ожидаете, что я заговорю о пороках многозадачности, о том, как истинный эссенциалист никогда не пытается сделать больше, чем одну вещь за один раз. Но на самом деле мы легко делаем 2 дела одновременно. Моем посуду и слушаем радио, едим и разговариваем, разбираем стол и думаем, куда бы пойти обедать, переписываемся в соцсетях и смотрим телевизор и так далее. То, чего мы не можем, это сосредоточиться на 2 делах одновременно. Когда я пишу «присутствовать», я не имею в виду, что нужно делать 1 дело за раз. Я подразумеваю, что нужно сосредоточиться на 1 деле. Многозадачность не враг эссенциализма. Делать вид, что мы способны сосредоточиться на нескольких вещах, вот что действительно плохо. Как присутствовать в настоящем моменте? Вот несколько методов, которые позволят полностью сосредоточиться на происходящем. Определите, что является наиболее важным прямо сейчас. Недавно я провел целый день, обучая эссенциализму руководство 1 компании из Нью-Йорка. Я в полной мере наслаждался этим, и мне казалось, что я всюду присутствую. Но когда я вернулся в номер отеля, то почувствовал внезапную тягу к 1 миллиону разных дел. Все вокруг напоминало о вещах, которые я мог бы делать. Проверить электронную почту, прослушать сообщения, почитать книгу, которую я считал обязательной, подготовить презентацию, нужную только через несколько недель, записать интересные идеи, появившиеся за день, и многое другое. Это было не просто ошеломляющее огромное количество дел. Это был тот самый стресс от множества задач, одновременно борющихся за ваше время. Ощутив тревогу и напряжение, я остановился. Я опустился на колени. Я закрыл глаза и спросил себя, что важно сейчас. После секундного размышления я понял, что пока я не знаю ответа, и важнее всего — выяснить его. Я встал, прибрался, разложил разбросанные предметы по своим местам, чтобы они не отвлекали меня и не вынуждали заняться ими всякий раз, когда я проходил бы мимо. Я выключил телефон. Создать барьер между мной и чьей-то возможностью написать мне было ужасным облегчением. Я открыл дневник и сделал заметку о прошедшем дне. Это позволило мне сосредоточиться. Я написал карандашом список всех вещей, которые занимали меня. Тогда я уточнил предыдущий вопрос, сформулировав его так. Что нужно сделать, чтобы быть в состоянии спокойно пойти спать? Я решил, что важнее всего пообщаться с женой и детьми. 2 пункт. Выполнить только те дела, которые помогли бы мне провести 1 часы следующего утра без лишних усилий. Заказать услугу «звонок-будильник» и «завтрак», загрузить презентацию на компьютер, погладить рубашку. Затем я стер все то, что не имело значения в конкретный момент. Когда вы сталкиваетесь с бесчисленным количеством задач и обязанностей и не в состоянии выяснить, какой из них сначала приступить, остановитесь, сделайте глубокий вдох, ограничьте свое присутствие данным моментом и спросите себя, что является самым важным в эту самую секунду, а не завтра или даже через час. Если вы не уверены, составьте список из всех задач, борющихся за внимание, и вычеркните те, которые не приоритетные, прямо сейчас. Выкиньте будущее из головы. Это позволит глубже сосредоточиться на вопросе, что важно сейчас. Моим следующим шагом было сесть и перечислить возможные необходимые в будущем дела. Я перелистнул страницу дневника. На этот раз я спросил себя, что бы я хотел видеть результатом сегодняшнего дня. Это был не список безусловных обязательств, а просто способ вытащить все идеи из головы и запечатлеть их на бумаге. Я преследовал две цели. Во-первых, не забыть те идеи, которые могли бы оказаться полезными позже. Во-вторых, смягчить напрягающее ощущение, что я должен сделать все сию секунду. Расставьте приоритеты. После этого я рассортировал пункты обоих списков по приоритетности. Затем я начал выполнять задачи из списка того, что важно прямо сейчас. Я спокойно и последовательно переходил от пункта к пункту, стирая из списка завершенные. К тому времени, как я пошел спать, я не только сделал все, что должно было быть выполнено на тот момент, но сделал это лучше и быстрее. Освежающая пауза. Джефф Роджерс, старший вице-президент одной компании, однажды услышал простую идею об остановке для обновления. Как-то Джефф понял, что каждый вечер по пути домой он был по-прежнему сосредоточен на рабочих проектах. Всем нам знакомо это чувство. Наше тело покидает кабинет, но мысленно мы еще очень долго остаемся в нем, а наши умы попадают в бесконечный цикл воспроизведения событий прошедшего дня и беспокойства обо всем, что предстоит выполнить на следующий. Теперь, когда Джефф добирается до дверей своего дома, он делает освежающую паузу. Эта техника так же проста, как и удивительна. Джефф останавливается всего на мгновение, закрывает глаза, один раз вдыхает и выдыхает, глубоко и медленно. На выдохе рабочие вопросы отпадают, и он входит к своей семье с большей целеустремленностью. Он поддерживает высказывание, приписываемое Лао Цзы. «В работе делайте то, что вам нравится. В семейной жизни присутствуйте в полной мере». Тхить Нят Хань, вьетнамский дзен-буддийский монах, которого называют самым спокойным человеком в мире, провел жизнь в поисках того, как жить в кайросе, хотя он и называл его иначе – полнотой ума или умом новичка. Он пишет: «Полнота ума поможет вам вернуться домой в настоящий момент. И каждый раз, когда вы идете туда и отмечаете состояние счастья, которое у вас есть, счастье приходит». Такой акцент на присутствие в настоящем моменте влияет на все, что делает Тхить Нят Хань. Каждый день он проводит целый час за чашкой чая с другими монахами. Он объясняет это так. Представьте, что вы пьете чай. Держа чашку, вы можете сделать вдох, чтобы вернуть свой ум в ваше тело, и вы становитесь полностью присутствующим в настоящем моменте. И когда вы действительно присутствуете в настоящем, в нем оказывается кое-что еще – жизнь, представленная чашкой чая. В этот момент вы настоящий, и чашка чая тоже. Вы не потерялись в прошлом или будущем, в своих делах и заботах. Вы свободны от всех этих невзгод. И в этом состоянии, будучи свободным, вы пьете чай. Это момент счастья и мира. В течение дня Обращайте внимание на ваши собственные моменты кайроса. Опишите их в дневнике. Подумайте о том, что стало их причиной, и о том, что вывело вас из них. Теперь, когда вы знаете, что вызывает кайрос, попытайтесь воссоздать его. Обучая себя настраиваться на него, вы не только будете успешнее работать, но и просто станете счастливее.